Глава 28. В то время, когда вокруг Энн суетился первый семейный суд, и адвокаты азартно кусали друг друга, страх внутри зашел настолько далеко, что на одном таком лающем заседании, отрешенный от страсти и слушаний, он целиком занят единственной мыслью. Вдруг совсем как сумасшедший рассмеялся и тут же сказал, что отдаст жене дом и даст ей денег, лишь бы его тотчас, сейчас же оставили в покое. «Нет никакого смысла в сутяжничестве», — твердил Энн, содрогаясь от осознания все того же непреложного факта. «Он такой умный, неповторимый, удачливый, со всех сторон обложенный женщинами, со всеми своими клюшками для гольфа, симпатичным банковским счетцем, надеждами, страданиями, страстями. Ничто иное, как оболочка для псюхи». «Нет ни малейшего смысла», — повторял выступление Энн. «Да что за чушь вы несете?» — взорвался его ни о чем не подозревающий защитник, но Энн упрямо нес чушь. Согласился с претензиями жены и в пользу ее отказался от дома.